Че что, блять, происходит? Тут броневик затормозил. Снаружи послышались звуки битвы, а Свят с Димой вскочили с мест. «Мы на месте!» — воскликнули они и ринулись к двери. «Господин, с вами все в порядке?» Мария первой заметила мое состояние. «Боги, ты побледнел!» — испугалась Милана. Они с Ингой быстро позабыли про стеснение и подвинулись ко мне, пока остальные бойцы следовали за кузенами. «Я знаю, ты этого ждал, только посмотрите на это чудо!» «Чего, БЛ?» «Вдруг я понял, о чем говорил Чернобог. Яйцо!» Оно треснуло и начало с дикой силой поглощать энергии хаоса, тьмы и мою собственную магию. Проклятый демоненок проснулся и решил, что пора вылупляться. Серьезно, именно сейчас. Глава 27. Снаружи гремели звуки битвы, выстрелы, гул магических снарядов. Крики и ругань доносились сквозь толстые стенки транспортировочного отсека и сквозь шум в моей голове от дикой вибрации в источнике. «Саша, что с тобой?» — не унимались девчонки. «Да ладно тебе, не так уж и больно. Нахрена именно сейчас это было устраивать? Я, знаешь ли, занятый бог. Когда появилось время, тогда и пришел. И чем ты занимался?» «Я, только не говори, что спал. Я, не только. Надо было смотаться в пару других миров. Почему Белобог спит так долго? Ты, вон, дрыхнешь периодически и ничего. У него были несколько тысячелетий, по-вашему, бессонных в общем. Хе-хе, это такая забавная история». Боль накатила с новой силой, заставив стиснуть зубы. Пришлось переключиться на источник, чтобы утихомирить бурлящие потоки энергии. Яйцо треснуло еще сильнее. Оттуда хлынула жгучая сконцентрированная магия, настолько мощная, что она могла поглотить ее источник. Сука, до нас добрались противники, и Марии пришлось выскочить наружу, чтобы с ними разобраться. Инга встала на страже входа, а Милана положила мою голову на свои мягкие, словно подушки, ноги. Я сосредоточился, привел в порядок течение энергии. Это было похоже на сдерживание горной реки голыми руками, но у меня каким-то чудом получалось. Куница тоже была в шоке и пыталась помочь. Обхватила яйцо своей магией, удерживала как могла. Мы все силы тратили на то, чтобы эта маленькая хрень не раздолбала все вокруг себя. Какой буйный. Ты чем его кормил? Хаос, тьма, яды, душа стража прорыва. Знаете, наверное, чего-то подобного стоило ожидать. На скорлупе появилась еще одна трещина. Хлынул новый поток энергии, и мне пришлось заново укреплять источник. И только мне снова это удалось, как броневик здорово тряхнуло. Я едва не упал с мягких коленок Миланы, но она меня подхватила. Да что там вообще? Снова тряхнуло. Где-то сбоку прогремел взрыв, подбросив нас вверх. Машину перевернуло, мы крутанулись все втроем, и вроде я удачно упал, но тут на меня рухнули сначала Милана, а затем Инга. Ха-ха, я с трудом вздохнул, зажатый девчонками, но ни о чем не жалел. Пришлось выбираться наружу, спокойно переждать вылупление демоненка, видимо, не получится. Чернобожье черножопе, да тут творился какой-то пиздец. Леса больше не было, было раскуроченное, развороченное, залитое и одновременно обугленное нечто с кратерами, новообразованными холмами и стекающими ручейками, окрашенными в кровавые цвета. Люди уничтожали друг друга с невообразимым энтузиазмом. Повсюду сверкали магические снаряды, гремели взрывы, свистели пули. Может, стоит залезть обратно в броневик? Я уже повернулся к девчонкам с этим вполне рациональным предложением, как вдруг в него угодил здоровенный магический снаряд. Нас отбросило ударной волной на несколько метров, сам броневик подлетел вверх, сверкнул почерневшей мордой и рухнул обратно в воронку. Похоже, не стоит залезать обратно в броневик. Новая трещина. На этот раз я оказался более подготовлен и даже смог увернуться от летящего в мою сторону противника. На девчонок накинулись сразу несколько ублюдков. Мария сцепилась с каким-то боевым магом неслабой прокачки, а мне оставалось только не попадать под раздачу, что я с определенной долей успеха и проворачивал, уклоняясь, уворачиваясь, избегая прямых столкновений, что, конечно, выглядело так себе, но боец из меня сейчас был не очень. Соколовы-младшие уже вовсю рубились с подчиненными Балконского. Сам герцог с несколькими людьми атаковали Виктора и его ближайшую охрану. На совести этих ребят наверняка и было большинство изменений здешнего рельефа. Бедный лес. Сначала гномапокалипсис с гигантской многоножкой, а теперь еще вот это. «Саня, ты не в духе». К нашей задорной компашке присоединился Каменев. «А ты чего тут делаешь?» – удивился я. От очередного снаряда меня прикрыла Мария, за что чуть не поплатилась ударом в спину от своего противника, но ее уже прикрыла Инга. «Мы были в делегации по оценке ущерба», — ответил Колян. «Что, блядь, происходит вообще?» Он сражался в обычном костюме, покрытом каменной броней. «Хорошо бы освоить стихии на продвинутом уровне, а то мои ветер и молния не всегда могут справиться с задачей. Кстати, о стихиях. К нам приближался целый отряд противников. Они держались кучно, бежали рьяно, что-то выкрикивали. Вот бы кинуть в их сторону что-то такое. Точно, как я мог забыть. У меня ж есть рецепт магической гранаты. Я нашел его в катакомбах поместья Соколовых, но на тот момент он был слишком сложным для использования. Теперь уж справлюсь даже с бедламом в источнике. Я сформировал каменную граненую оболочку из стихии земли, поместил внутрь сбалансированный вихрь из огня, молнии и ветра. Оболочка задрожала в руках, готовая вот-вот разорваться. И это мне еще пришлось немного снизить интенсивность стихии, чтобы достичь равновесия. «Всем назад!» — предупредил я ребят, которые уже хотели ринуться в бой. Граната полетела во врагов, ударилась о землю и, как шандарахнула, молния заставила ублюдков оцепенеть, а ударная огненная волна, усиленная ветряным вихрем, испепелила ближайшие цели почти мгновенно. Осколки разлетелись во все стороны, поражая противников далеко за пределами отряда, а на месте взрыва образовалась глубокая взвинченная воронка. «Что за хрень ты сейчас сделал?» — воскликнул Колян. «Офигенную штуку! Ай!» Снова трещина. Меня скрутило прямо на месте, я рухнул на колени. Колян, спасибо ему большое, вместо бесполезных расспросов прикрыл меня от очередного шального снаряда. Верхушка скорлупы, сверкнув зеленоватым светом, отвалилась, открыв взгляду черную бездну, переливающуюся ядовито-зелеными и небесно-голубыми оттенками. Бездна казалась необъятной пустотой и еще сильнее принялась засасывать в себя всю энергию источника. Хотя моей магии там уже было совсем немного. Приходилось питать прожорливого демоненка хаосом и тьмой, а он залпом проглатывал огромные объемы энергии. Не делай он это практически моментально, и задерживайся энергия источники чуть дольше, меня бы разорвало на мелкие куски. Меня и всех, кто находился рядом, так что терять контроль над ситуацией никак нельзя. Я полностью сосредоточился на демоненке, потому что когда-нибудь он закончит жрать, и тогда нужно в тот же миг перекрыть поток. Вот, бездна закрылась так же неожиданно, как открылась. Я оборвал связь источника с хаосом и тьмой, но некоторые остатки проскочили. Меня пронзила боль сквозь все тело, пару секунд понадобилось, чтобы усвоить эти остатки и влить их в источник. И я взглянул на демоненка. Открытое яйцо все еще содержало переливающуюся черноту. Куница осторожно, принюхиваясь, шажок за шажком, приблизилась посмотреть, что там выскочит. Вдруг у бездны появились глаза. Два больших белых круга с красными роговицами и вертикальными зрачками. Они пару раз моргнули, обвели источник взглядом и остановились на кунице. Та застыла на месте и предусмотрительно выпустила когти. Затем появился рот. Широкая зубастая лыба заставила куницу попятиться от греха подальше. Но любопытство взяло свое, и она остановилась в нескольких шагах. Затем бездна начала вытягиваться. Из скорлупы появились торчащие кверху уши, длинные тонкие усы, пушистая голова с торчащими по бокам бакенбардами и белой бородкой. Затем бездна ловко выпрыгнула наружу, показав вытянутое гибкое тело, покрытое пышным черным мехом с сине-зеленым отблеском и длинный пушистый хвост. «Это кот, кот, не просто кот», — снова раздался голос Чернобога. «Это крылатый сибирский кот. Я такого демона не встречал, ни в жизни, ни в записях. Конечно, не встречал. Я создал таких всего несколько штук. Их вообще мало кто из людишек встречал». Котяра с важным видом уселся напротив куницы, облизнулся, виляя хвостом и мяукнул. «И где у него крылья? На вид обычный кот, просто окраса демонического. Это еще котенок ведь, вырастут. Как назовешь? ММ, пусть будет. Кот, чего? Кот, что-то не так? По мне, так отличное имя. Куница, вон, совершенно не против такого подхода. Да ты охренел. Чего надо, мой кот? Как хочу, так и зову. Кот, тебе нравится имя?» Демоненок обернулся, почуяв мой зов, задумался, прищурив глазеньки, а затем широко улыбнулся и снова повернулся к кунице. «Ну, вот, да иди ты!» Нас прервал новый взрыв. На этот раз Коляна оттеснил боевой маг Балконских со слишком уж военной рожей. Боевой костюм клана смотрелся на нем как будто бы нелепо. «Так, а откуда у Балконских такая большая армия?» Очухался, Колян отбился от боевого мага, но тот не собирался отступать. «Тогда милости просим на вечеринку». Я присоединился, и вместе мы ударили по противнику комбинацией камня и льда. Завершили атаку двойным ударом клинков. Колян взмахнул снизу, отвлекая его, а я рубанул сверху быстрым точечным движением. Милана с Ингой тоже закончили со своими противниками и присоединились к нам. Мария как раз добивала охреневшего боевого мага, но, кажется, немного перебарщивала. Новая сила еще не совсем ей поддавалась, удары были излишне разрушительны. Правда, на фоне творившегося вокруг пиздеца это не так уж и выделялось. На нашей стороне сражались небольшие силы охраны пары гвардейских взводов Григория. Плюсом шли люди Каменевых и еще парочки кланов, которых пригласили на исследование поля битвы. А вот за Балконских сражались окопанные, подготовленные солдаты. По повадкам и манере боя было понятно, что это не наемники и не личная охрана, тем более в таких количествах. А еще по другую сторону они расставили турели и поливали нас пулеметным огнем. Я собрал ребят вокруг себя, и единым кулаком мы начали прорываться к эпицентру сражения. Танковала у нас Мария, она сейчас была самой сильной. По крайней мере, пока я не могу открыто использовать свои силы, и пока я собственные еще не подкопил. Сегодняшний день так и высасывает из меня магию. Милана с Ингой обеспечивали прикрытие от вражеских болванчиков, а мы с Коляном разбирались с теми, кто умудрялся добраться до нашей честной компашки. Нацелился я на схватку между Светом, Димой и группой вражеских офицеров из 4 человек. Нет, это точно регулярная армия, ряженная под Балконских шавок. Похоже, тайная канцелярия начала действовать куда более открыто, чем я ожидал. Напасть на Соколовых вот так, в лоб, мы ворвались в схватку кузенов с ноги. Быстро угандошили первого вражину, заставили отступить второго, а третьего и четвертого снесли и не заметили. Эй, это были наши противники. Возмутился Святополк, будто его оставили без любимой игрушки. Надо было действовать быстрее. Осклабился я. Нам нужно разобраться с турелями. Разобьем их тыл, и побегут. Кузены кивнули и молча двинулись вместе с нами. Похоже, командиры противников разгадали наш план, и со стороны турелей выдвинулись 7 боевых магов. На каждого по штуке, видимо, решили, что этого будет достаточно. Ха, дураки. Но тут перед нами пролетело нечто огненное, взрывоопасное и сносящее все вокруг ударной волной. По раскуроченной земле разошелся еще один шрам, а в самом его конце я увидел потрепанного Стаса. Братишка, похоже, получил знатных люлей. Разберитесь с ними и уничтожьте линию обороны, кинул я остальным. Пойду, помогу этому торопыге. Похоже, Стасу достался серьезный противник. К воронке, где он сейчас валялся, прыгнул телохранитель, тоже потрепанный, словно любимая игрушка собаки. И кто это ж вас так отделал, а? Спросил я, заметив, что Стас едва не теряет сознание. Я. Послышался грубый низкий голос позади. Это был широченный бычара с бородатой рожей, перебитым носом и ручищами размером с обе мои ноги, наверное. Жуткий тип. А вы куда смотрели, когда с ним связывались, а? Кинул я через плечо. Я предупреждал его, сморщившись от боли, проговорил телохранитель. Он держался за окровавленный бок одной рукой, а в другой держал меч. Убери Стаса куда подальше. Нет, очнулся вдруг братишка. Он попытался встать, но даже огненные крылья начали затухать. Я с рывком оказался за его спиной и вырубил одним легким ударом в нужную точку. Спасибо, ваша светлость. Телохранитель подхватил обмякшее тело и... Куда? Прогремел бычара, вдруг оказавшись прямо передо мной с занесенным для удара кулаком. Я встретил его каменным заграждением, но кулак разнес его, словно карточный домик. Стасу с телохранителем удалось ускользнуть, но по мне прилетели осколки, а бычара пронесся совсем рядом, еле успел увернуться. Увернуться, сделать разворот и оказаться за его спиной. Меч, заряженный молнией, тут же устремился в шею. Бычара тоже оказался быстрым и, похоже, чуял опасность в затылком. Он заблокировал удар окаменевшими предплечьями, оскалился диким зверем и как зарычал. Меня сбило звуковой волной, уши заложило до звона, голову контузило, а вестибулярный аппарат оказался чутко подрасшатан. «А ты неплох», — прочитал я по губам. «Шустрый». Устоять на ногах ровно было непросто. Перед глазами немного мерещилось. «Похоже, я влип. Ну, что поделать, бывает». Я кинулся в атаку и обрушил на него град ударов со всех сторон. Бить в лоб бесполезно, кажется, у бычары была стальная шкура. Поэтому атаки в ближнем бою стали прикрытием, а основной подарок я заготовил напоследок. Но бычара извивался, крутился и вообще оказался чересчур ловким для своих габаритов. «Ты кто, черт побери, такой?» – возмутился я, когда очередной финт прошел неудачно. «Ха-ха, это секретная информация, пацан», – ответил бычара, махнув своей здоровенной ручищей. Кулак со свистом разрезал воздух, но затем свист не затих, а лишь нарастал с ускорением. Мои перепонки, только-только пришедшие в себя, снова резануло. По голове будто бетонным столбом прилетело, а по доспеху скользнула острая звуковая волна, снова отправившая меня в полет. Пришлось держать себя в руках и подхватить собственное тело ветряными потоками. Я начал формировать гранату, авось, и на этот раз сработает. Но не успел я сбалансировать стихии, как снова получил удар. Нестабильная энергия взорвалась, меня откинуло с новой силой, но это же и спасло от второго удара. Ненадолго, правда. Оказавшись на земле, передо мной возникла будоражащая картина падающего прямо в меня бычары с выставленной ногой. Удар, грохот, боль в груди сдавила легкие, с кашлем полетели сгустки крови, а ребра просили передать, что манали они такие массажи к чертовой матери. «Прости, малец, но времени тут возиться с тобой нет», — с некоторым сожалением сказал бычара. А я вдруг понял, что мы оказались в какой-то пещере. Вокруг было темно, и только через дыру, пробитую моим телом, спускался луч солнечного света. Похоже, это были остатки прорыва. «Но ты мне понравился. Дарую тебе достойный конец». Бычару вдруг окутала плотная магическая аура. Он похрустел костяшками пальцев, сконцентрировал в правом кулаке энергию и ухмыльнулся. «Прощай, малец». Удар был такой огромной силы, что разнес породу вдребезги. Вся пещера задрожала, сверху посыпались куски земли и камней, а на том месте, где я, чего удивился бычара, обнаружив перед собой пустую воронку. «Как такое возможно?» Мои ребра ныли, дыхание пришлось восстанавливать так, будто я разучился дышать. Голова трещала и звенела, а к горлу подкатывала тошнота. Но я хищно осклабился, наблюдая за реакцией своего противника истине. Идиот. Он сам перенес битву туда, где я могу в полной мере использовать свои силы. Ну, теперь посмотрим, кто кого. Мяв. Чичева. Мяву-у-у-у. Из источника раздался недовольный вопль кота. Проклятый демоненок чего-то требовал. Эй, чего тебе надо в такой момент? Глава 28. Находиться в тени раненым и ослабшим было непросто. А тут еще этот демоненок пристал. Выходи. Хватит прятаться, малец. Возмущался мой противник бычара, кидаясь из стороны в сторону в поисках меня. Погоди немного, скоро все будет. Мяв. Черт, что ему надо? Я не привык так общаться с демонами. С куницей мы как-то друг друга без слов понимали, а тут... Куница, может, ты его понимаешь? Куница посмотрела на меня удивленными и несколько возмущенными глазами, отвернулась и сделала вид, что все происходящее ее вообще не касается. Кот театрально зевнул и потянулся из источника. Что ж, у нас тут свободные нравы, никого насильно не держь. Ты что делаешь, зараза? Паразит не наружу захотел, решил поглотить мое тело. Вот гаденыш, Чернобог, ты кого мне подослал? Тихо ты, не кипишуй, расслабься. Чего да он же сейчас, просто доверься ему. Между мной и котом уже сформировалась довольно прочная магическая связь. Вряд ли он смог бы уничтожить меня без серьезных последствий для самого себя. Хотя он несколько минут как вылупился. Кто знает, чего он натворит. Но все-таки я решил довериться ему. Ему и словам Чернобога. Последний зависел от меня куда больше, чем новоиспеченный питомец. Едкая темная энергия демона начала поглощать мое тело и сливаться с источником. То есть не находиться внутри него, а будто бы становиться продолжением. Странные ощущения, но они оказались довольно эффектными. Мое тело преобразилось, покрылось пеленой черной непрозрачной ауры, которая вырисовывала силуэт человекоподобного зверя с ушами и длинным хвостом. Прилив энергии будоражил сознание, все мое существо обуяло невероятная легкость. Чувства обострились, все чувства. Я слышал, как сыплются мелкие камешки, как рычит бычар и как наверху грохочут выстрелы. По вибрациям, которые ощущал от земли, мог примерно представить, что там происходило. Видимо, ребята еще сражались с офицерами Балконского, но дело шло вполне неплохо. Я чувствовал переплетение стольких оттенков запахов, что люди бы сошли с ума, будь их носы способны на такое. Но я мог не только выдерживать это, но и обрабатывать, выделять, отслеживать. И что самое удивительное, мне даже не надо было покидать тень. Покров демона позволил находиться с ней в куда более тесном взаимодействии. Я будто находился и в тени, и вне ее одновременно. Шикарные ощущения. Но был и минус. Я страшно хотел жрать. Не знаю, всегда ли кот испытывает эти ощущения. Мне они жутко не понравились. Мне требовалось поглощать магическую энергию, чтобы находиться в этом состоянии. Внешнюю энергию, чужую. Даже хаос и тьма не помогали. Это будто утолять жажду собственной слюной. К счастью, шведский стол сейчас ходил прямо передо мной. «Покажись, трус!» Продолжал возмущаться бычара. «Я знаю, ты где-то здесь. Ты меня разочаровываешь, малец. Не знаю, куда он смотрел, пытаясь выманить меня. Но заметить, что за его спиной появился черный силуэт с широкой зубастой лыбой на лице, ему не удалось. Я накинулся на него, будто голодный пес на лавку с сосисками. Пасть моя расширилась. Клыки зловеще сверкнули на фоне тьмы, и плотная аура противника отправилась в мой источник. Ха-ха-ха-ас! Говорить я почему-то не мог, только издавать странные шипящие звуки. Но уворачивался от атак я куда лучше, чем прежде. «Кто ты такой?» — возмутился бычара, разнося каменную плиту рядом с тем местом, где только что стоял. «Ням!» Еще один кусман отправился в топку. «Ха-ха-ха-ас!» Я увернулся от кулака и наконец смог ударить в ответ. Жгучий голод немного поутих. Меч тоже покрылся демонической оболочкой, удлинился и пронзил каменную шкуру бычары. Он точно стал намного острее, а пробивная сила увеличилась кратно. Бычара схватился за плечо и отпрянул, исказившись в гримасе боли и злобы. «Да что здесь творится, мать вашу? Ха-ха-ха-ас!» Я широко улыбнулся и сверкнул сине-зелеными глазищами. Голод снова начал тревожить источник. Я растворился в воздухе, заставив бычару жутко нервничать. Но ничего, ему недолго осталось стрессовать. Ха-ха-ха-ас! Покров кота. Поле боя сотрясло с новой силой. Позиции балконских взлетали на воздух под грохот, крики и взрывы. Это ребята наконец-то разобрались с офицерами и накинулись на турели, словно разъяренные звери. Я к тому моменту уже выбрался из пещеры. В своем человечьем обличии, разумеется, новая способность, конечно, не могла не радовать. Жрать чужую энергию. Это, конечно, немного походило на родовую магию Туринова, но была куда более стильной. Минусы, конечно, присутствовали, и немало. Например, мне постоянно нужно было жрать. Нет чужой магии, нет демонического покрова. А еще все поглощенное не усиливало меня, а куда-то пропадало, будто в моем источнике была необъятная бездна. Но преимущества все же перебивали эти неприятные моменты. Ну, что я говорил, а, ладно, ладно, признаю, крутой подгон, это точно, ведь все обожают котов. Я, когда придумал этого звереныша, все богини с ума посходили и начали требовать от меня каждой по штуке. Богини, в нашем мире было лишь два основных бога, официальные царствующих Белобог и незаконный темный Чернобог. Другие божества тоже были, но они скорее находились в услужении у этих двух. Так что богинями в полном смысле этого слова их называть можно было с натяжкой. И правильно, я не о них, но не важно, не для тебя. Ты вроде узнал, что император хочет извести род Соколовых. Ага, так ты тоже знал? Конечно, это было одной из причин моего выбора. Так проще свергнуть этого идиота. Интересная характеристика. Ему уже несколько лет докладывают о нестабильности прорывов, а он за свою популярность переживает. Не идиот ли? Мне приходится теперь распределять прорывы, чтобы они нанесли как можно меньше вреда. В диких землях выпускать демонов уже не катит. Ты нам тут апокалипсис чуть не устроил. Ничего не попутал. У вас тут гвардейский полк стоял и куча боевых магов с родословной. Наверное, это лучше, чем какой-нибудь городишко с парой сотней душ в гарнизоне. А, звучит убедительно. То-то и оно. Ладно, мне уже пора. И это, берегись. Чего? Блять, в меня летел здоровенный огненный шар, снаряд метров 10 в диаметре, за которым тянулся хвост черного дыма. Я ринулся прочь, потому что отбиваться мне от такой херовины сейчас было нечем. Но взрыв получился такой силы, что меня отбросило на десятки метров. Пламя опалило доспех, открытые участки кожи. Жар проникал в легкие и сковывал. Водяной покров испарился почти сразу, как только я его применил. Он помог убрать часть урона, но все же меня доконали, сил уже не осталось. Я рухнул в довольно мягкую кучу земли. От удара она прогнулась подо мной, словно толстый матрас с эффектом памяти и... Что-то мне захотелось просто полежать. Кажется, от меня исходил дым. Не уверен, но перед глазами чуть мутнело небо, а запах гари так глубоко проник в носоглотку, что, казалось, меня прямо сейчас коптили. Но все же было чертовски приятно просто прилечь. Вдруг рядом с грохотом кто-то приземлился. «Пожалуйста, только не, иди сюда, мелкий выродок». Голос Виталия Балконского прорезал уши. «Я еще от схватки с бычарой не отошел, а тут опять истязают мой бедный слуховой аппарат». Он схватил меня за шиворот и поднял перед собой, вместе с тем злобно прорычав: «Стоять, Соколов, иначе твоему племяннику придет конец». «О, а вот и дядя прискакал». Виктор опустился перед нами в нескольких шагах, злобный, в потрепанном костюме, взлохмаченными волосами и звериным оскалом. «Балконский», — крикнул он, — «сражайся, как мужчина, твою мать. Моего сына вы убили не как мужчины», — сквозь зубы процедил Виталий. «Да что ты несешь, идиот». Рядом с Виктором приземлились его телохранители, трое боевых магов высокого уровня, а затем и мои ребята. Девчонки жутко боялись за меня, Мария разрывалась между желанием наброситься на Балконского и необходимостью сдерживаться. Кирилл выглядел спокойнее остальных, рыскал глазами по окружению и, судя по всему, пытался придумать какой-нибудь выход. «Под копом тут дело не решишь, к сожалению, не было кузенов». Они схватились с группой боевых магов вдалеке и шумно с ними расправлялись, не давая прийти на помощь Балконскому. «Я говорю, что это вы, Соколовы, убили моего сына». Виталий аж забрызгал слюной, сжав мое горло. «Черт, а неприятно находиться на месте пленника». «Это не мы», — прохрипел я. «Заткнись». Мне в спину ударил взрыв, выбивший искры из глаз. «Вот ублюдок, ты несешь бред», — рыкнул Виктор. «То есть они только сейчас начали разговаривать, а до этого просто так взяли и начали гасить друг друга? Больные люди, однако». «Это был залез, Залезский. Кажется, это подействовало». Хватка немного ослабла, а Балконский прошипел: «Откуда ты?» И тут меня посетила идея, на которую я решил поставить в текущих переговорах. «Это же он натравил тебя на нас», — оскалился я, пытаясь глотнуть как можно больше воздуха. «Идиот, тебя обвели вокруг пальца. Он из клана Чернобога. Лжешь. Ха, получилось». Балконский не знал про поборников тьмы. Получается, Залезский привлек их по собственной инициативе. А с князем Азырьевым из тайной канцелярии это как-то связано? Сам подумай, изгой в собственном роду, который прячется от семьи долгие годы. Как, по-твоему, ему это удается? Виталий сейчас был в полном раздрае. Мне нужно было лишь посеять зерно сомнений в нем. Убеждать в чем-либо не приходилось. «Отпусти его», — со злостью процедил Виктор, формируя в руке сверкающий небесно-синим цветом заряд молнии. «Залезский тебя обманул. Мне удалось повернуть голову и взглянуть в глаза ублюдку. В них поселился страх и замешательство. НН нет. В твоем собственном замке я лично прикончил нескольких чернобожцев. Они просто воспользовались тобой, идиот. Мне дали армию», — возразил герцог. «Это не могли быть. Армия, напавшая на род победоносного сокола», — выпалил я. «Тебя не смутило, что солдаты не подняли бунт?» Его рука задрожала. Аура, окутывающая меня, дрогнула. Взрывы и выстрелы до сих пор разносились по полю боя, но сейчас они будто отошли на второй план и утихли. Виктор не рисковал делать резких движений, потому что одного мгновения хватило бы, чтобы я сдох. Все зависело от того, насколько сильно я проем мозги Балконскому. Мне нужен лишь шанс, чтобы Виктор успел прихлопнуть ублюдка. Поэтому я решил давить на больное. Это наверняка он подослал убийц к Кириллу, или вовсе прикончил его собственными руками, которые ты наверняка сжимал, заключая свою проклятую сделку. «Заткнись», — взбесился герцог. Его аура пошатнулась, задрожала с новой силой. «Вот он, шанс». Я разом выпустил остатки собственной магии, устроив небольшой взрыв. Было больно, потому что сосудом было собственное тело, но на секунду хватка герцога ослабла. Он отшатнулся, а мгновением позже рядом с моей головой пронесся разрушительный разряд небесной молнии. Балконского отбросило назад. Меня тоже откинуло, но чуть в другую сторону. И если за герцогом ринулись бойцы Виктора, устроив ему веселое приземление, то меня ждала мягкая посадка в объятия аж целых трех прекрасных дам. Нежные руки, покрытые грязью, кровью врагов и рудной пылью от гильз, подхватили меня в воздухе. Если бы не доспехи, то посадка оказалась бы еще более мягкой и приятной. «Ваша светлость, вы в порядке?» — воскликнула Мария, с волнением осматривая меня. «Ага, в порядке. Прямо как курица табака, румяный и горячий». Вдруг накатила такая сильная усталость. Источник сжался, затих от недостатка энергии. Куница с котом под такое дело решили перейти на энергосберегающий режим и заснули. Балконские проиграли. Они еще пытались что-то предпринять, сопротивлялись, но их глава был зажат в угол. Основные позиции разрушены, а армия понемногу отступала. К тому же, начали подтягиваться союзники. Майдераль первыми заявились на поле боя и, что называется, с ноги. Я только сейчас увидел, что линию обороны Балконских таранили их боевые машины, а не только ребята постарались. Пожалуй, можно отдохнуть, подумалось мне, и я тут же заснул. Когда в столице узнали, что Балконские, якобы по собственной воле, затеяли клановую войну, в город быстренько примчались инспекторы Министерства безопасности империи. По версии следствия, герцог подвергся влиянию тьмы и пошел на сотрудничество с кланом Чернобога, чтобы уничтожить одного из ведущих поборников света и тем самым подорвать боеспособность империи. Сам герцог уверял, что это ему поручили из самого имперского дворца, но верить в подобный бред, конечно же, никто не стал. Виктор не убил Балконского. Израненного ублюдка доставили под стражу живым и почти целым. Заковали в темную сталь и кинули в камеру. Казалось бы, самое страшное позади. Но я-то знал, что это не так. Владения Балконских опечатали и описали. Точнее, до сих пор продолжали описывать, потому что работы у инспекторов было непочатый край. Торговые точки, рестораны, доли в бизнесах, компании, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к герцогу, но по факту находились под почти прямым его управлением. Короче, Виталий наворотил столько махинаций и хапанул столько бабла, что действительно мог нанять целую армию. Готовы сделать заказ? Милая официантка дежурно улыбалась нам, с карандашом и блокнотом наготове. Стейк средней прожарки и каберне савиньон. Я захлопнул меню и улыбнулся ей. Захотелось сегодня выбраться в ресторан. Одному, а то в последнее время вокруг меня постоянно кто-то крутился. Мария была против, так что пришлось долго ее убеждать, что для ужина мне телохранитель не понадобится. Сегодня здесь играла ненавязчивая скрипка, а это был единственный музыкальный инструмент, который мне действительно нравился, хотя играть я не умел ни на каком, да и классику слушал довольно редко. Мой столик находился у окна на втором этаже, откуда открывался вполне приятный вид на центральный городской парк со статуей императора в центре. Каменное изваяние этого гаденыша торжественно поднимало правую руку над головой, вместе с тем натягивая поводья вставшего на дыбы коня, и строго глядел куда-то вдаль. «Это же вы, ваша светлость!» — раздался женский голос рядом. По звуку можно было догадаться, что принадлежал он довольно приятной особе, непременно привлекательной. Так оно и было. Мне улыбалась жгучая брюнетка в вечернем облегающем платье с яркой помадой на губах. «Да, я и правда моя светлость!» Улыбнулся я в ответ. «Могу я присесть?» Она спросила, но, не дожидаясь ответа, уже приготовилась подвинуть стул напротив. «Простите, но нет». Ответ заставил ее зависнуть. Глуповатое смазливое личико застряло на обработке информации, что выглядело довольно забавно. Приоткрытый от удивления рот, широкие глаза, будто бы говорящие «э-э-э-э» в смысле, не вовремя она подошла. Точнее, не в подходящий день. Сегодня у меня было довольно меланхоличное настроение и хотелось просто побыть наедине с собой. Маленькая передышка перед тем, как снова нырнуть в заботы и проблемы, которые только и ждали, чтобы постучаться в мою дверь и по моей голове. Так что иногда даже сексапильная красотка, жаждущая внимания, оказывается не в тему. «Александр Григорьевич, вам комплимент от шефа». Подошла официантка с подносом и поставила передо мной небольшую ароматную корзину с миниатюрными буханками хлеба и сливочным маслом. Это авторская выпечка. Несмотря на простоту, вкус обалденный и отлично скрасит время ожидания вашего заказа. Благодарю. Очень приятно. У меня аж заурчало в животе. Горячие румяные булочки пахли травами, чесноком и сыром, и прямо просились в рот глянцевыми верхушками. «Вам что-то подсказать?» Мило улыбнувшись, спросила официантка брюнетку. «Ам, я, давайте провожу вас за ваш столик». Она увела девушку от меня, избавив от необходимости как-то выпровождать эту мадаму, за что я был чрезвычайно благодарен. Надо будет оставить хорошие чаевые. Я попробовал первый кусок угощения и чуть не прикрыл глаза от удовольствия. Как же это было офигенно! Хрустящая корочка, горячая мякоть, смешанная с травами, с вкраплениями семечек, которые приятно лопались на зубах. Я намазал немного масла, и к этому прибавилась мягкая сливочная прохлада. Если стейк сможет перебить этот кайф, шефу надо памятник поставить. Вот прям в парке. Снести к хренам статую императора и установить изваяние шефа. Он точно будет этого куда более достоин. Прошлый мой ужин прошел ужасно. Куница после всех стараний потребовала не просто своих извращенных сладостей, а совместную дегустацию ее больной фантазии. Даже кот охренел от такого рациона. Он попытался сбежать, но куница заставила сидеть смирно и принять судьбу, как она есть. Я ел креветок в шоколаде. Креветок в шоколаде. Черт побери, чипсы оказались находкой, но это было уже слишком. Хорошо хоть обычных креветок, а не мясо демона, с которым мы не так давно имели дело. Как только я закончил с угощением, принесли мой заказ. Выглядел он так же аппетитно, как и пах. Мясо сочилось, поблескивало на свету, дразнило ярким ароматом жареной говядины, тимьяна и чеснока, и прямо кричало о том, что его надо поскорее съесть. Я с нетерпением воткнул в вилку. Мягкие нежные волокна подались с такой легкостью, что во рту уже ощущалось, как они будут таять. Ножом отрезал кусок, поднес ко рту. На секунду аж скулы свело от ожидания, но хотелось сполна насладиться блюдом, так что я медленно. Вдруг зазвенел телефон. Ну, не еет. Мясо уже почти очутилось у меня во рту. Да кого там? Я посмотрел на экран и молча принял вызов. Слушаю. Александр, мы его нашли, донесся из динамика голос Михаила Залесского. Мой брат уже почти у меня в руках. Ну, почему сегодня все так не вовремя, а? Я тяжело вздохнул, печально взглянул на аппетитный сочный стейк и отложил вилку. Уже выезжаю. Диктуйте адрес. Мне показалось, или его голос звучал как-то странно. Глава 29. После череды неожиданных битв, в которых нам приходилось сражаться без брони, Майдераль прислали экспериментальный костюм с усиленной защитой. В цветах соколовых, черный с золотой отделкой, все как положено. На вид от обычного не отличить. Конечно, костюмы аристократов и без того снабжались защитой вроде оберегов и легких пластин. Но это скорее спасало от скользящих ударов или позволяло не сохнуть от первого же попадания. Я припарковал машину у старого заброшенного ангара на окраине города, решил, что не стоит ехать с водителем. Вышел из салона и осмотрелся. Вечер, погода сегодня была пасмурной. Серые тучи уже почернели, в лицо бил прохладный влажный ветер, от которого изгибался и стучал отошедший лист металлической обшивки ангара. Так себе обстановочка. Я отправил куницу на разведку, а сам пошагал ко входу. Что-то мне не нравилось во всем этом. Внутри было пусто. На бетонном полу торчали огрызки арматуры. Видно, крепления когда-то стоявших здесь станков или чего-то вроде того. Вдоль помещения рядами стояли железные балки, упирающиеся в потолок. Ржавая старая арматура. В дальнем углу стояла отдельная каморка. Может, там раньше была бытовка или кабинет начальника склада. И там кто-то был. Михаил Федорович, громко сказал я в пустоту. Мой голос разнесся эхом по просторному помещению. Никто не ответил. Предчувствие становилось все хуже и хуже. Куница тоже подтверждала мои опасения. Ей жутко не нравилось, что здесь происходит. Кот же мирно спал в источнике. Казалось, его вообще ничего не волнует в этой жизни. Делать нечего, я пошагал дальше, к бытовке. И маленького окошка пробивался тусклый свет, так что там явно что-то было интересное. Не зря ж я отказался от офигенного стейка. Шаткая дверь со скрипом отворилась, роняя пыль и труху обивки. Сырой затхлый запах заставил поморщиться. Внутри никого не было, только старый обшарпанный стол под висящей на проводе лампе и два стула, стоящих друг напротив друга. Вдруг лампа меркнула. На секунду опустилась темнота, а когда вернулся свет, за столом сидел человек в черной форме поборника тьмы. Он смотрел на меня безликой маской из-под капюшона. Не двигался и не издавал ни звука. Но я все равно его узнал. «Любишь спецэффекты, Залесский?» — ухмыльнулся я, проходя внутрь. Подвинул шаткий стул и уселся напротив. Он же хотел о чем-то поговорить. «Ну, поборник», кажется, немного удивился. Это было не просто считать, все же тьма пожирала эмоций. Да и маска вообще ничего не отображала. Но я смог понять это по колебаниям в ауре. «Не боишься?» – тихо спросил он. Я ухмыльнулся про себя. Чего мне бояться? Залесского или других поборников, которых уже обнаружила куница? Это не меня загнали во тьму. Нет, это их заперли наедине со мной. «Где твой брат?» Я решил не отвечать на глупый вопрос. Пусть узнает ответ на практике. Чуть позже. Он жив, если ты об этом. Уж надеюсь, Чернобог не поощряет братоубийство. Он наконец шевельнулся, но только затем, чтобы наклониться поближе. И сказал, у Белобога я такой заповеди не слышал. Между нами повисло недолгое молчание. Мы смотрели друг другу в глаза, хотя мне приходилось довольствоваться черным овалом маски, а затем оба рассмеялись. Нет, серьезно, отчего-то мы начали хохотать, будто старые друзья, вспомнившие старую шутку. Даже лампа, казалось, начала светить чуть ярче, но всему свое время. Я успокоился и снова стал серьезным. С виду я вряд ли казался напряженным, но не надо думать, что мое отношение к обстановке было легкомысленным. Я был готов отразить атаку или атаковать в любой момент. Мое тело будто постоянно вибрировало, словно натянутая пружина, которую стоит только отпустить. Тьма, хаос, магия собственного источника – все это могло вырваться наружу в один момент. Я провел рукой по грубой пыльной столешнице, чья поверхность была покрыта трещинами и вздутиями. Снаружи завывал ветер и продолжала колотиться обшивка. Похоже, узнать, куда он дел Михаила Федоровича, просто так не получится. Что ж, попытаться стоило. Зачем ты меня позвал? Надеюсь, уж на этот вопрос он ответит. А то как-то даже неприлично было бы. А сам как думаешь? Убить? Поговорить по душам? Попить чайку? Я осмотрелся, будто что-то искал и не мог найти. Хотя к последнему ты явно не подготовился. Так, вокруг 8, нет, 9 чернобашцев. Спрятались по периметру. Молодец, куница. Шутишь? «Княжич», — ухмыльнулся Залесский, — «я точно это почувствовал даже через маску. На твоем месте я бы вел себя куда осторожнее. Ты не на моем месте, верно? А мне на моем месте уже надоело тратить воздух попусту. Говори, чего хотел». Залесский снова откинулся на спинку стула. Он тоже лишь казался расслабленным. «А мне уже хотелось устроить ублюдкам холодный прием. Мне пришлось отказаться от стейка. За это должен кто-то поплатиться. Я должен захватить тебя в плен. Или убить, если ты будешь слишком сильно сопротивляться. Это кто ж меня заказал?» Удивился я. Хотя ответ напрашивался сам собой. Если Залесский действовал от имени тайной канцелярии, то князю Азарьеву, чтоб ему провалиться, явно не понравилось, как закончилась история с кланом Балконских. Боюсь, этого я сказать не смогу. Но вы скоро увидитесь. «Будь уверен, и как именно ты собираешься это устроить?» С наивным лицом спросил я. «Я уже один раз тебя уделал, или забыл, как бежал из замка с горящей шишкой, это задело ублюдка, точно задело. Давай, давай, Залесский, мне только и нужно расшатать твои тусклые, как эта чертова лампа эмоций. Сейчас совершенно иная ситуация», — погрубевшим голосом заметил он. «Да, ты прав, чертовски прав». «Сейчас совершенно иная ситуация». Залесский растворился в тени. Лампа тут же погасла, и все вокруг погрузилось в темноту. Наступила тишина. Залесский снова применил теневой покров, теперь уже на ангар, как делал это в замке Балконских. Но тогда я не мог использовать всю свою силу, чтобы не спалиться перед Соколовыми. А теперь энергетический импульс устремился в мою сторону из тьмы. Мгновение, и стул, на котором я сидел, с грохотом развалился на части. Однако меня там уже не было. Меня уже нигде в этом пространстве не было. Удивились, ублюдки. Я слился с тенью, и будто научился видеть в темноте. 9 противников были как на ладони благодаря отметкам, которые оставила на них куница. Залесский прятался куда лучше, но и ему недолго осталось. Первый ублюдок с удивлением обнаружил окровавленный клинок моего меча, торчавший из его груди. Тело молча выпало из тени, залив под собой лужу крови. Остальные закопошились. Они меня не видели, но я их отлично видел. Это было похоже на аттракцион. Будто слепые, они начали метаться вокруг в поисках меня. Второму я перерезал горло, когда он только-только поменял укрытие. Дурачок и не заметил, как остановился именно в том месте, где стоял я. Так сказать, достиг цели, но есть один нюанс. Третий и четвертый решили действовать вместе и закрывали друг другу спины. Молодцы, спасибо им. Довольно удобно одним взмахом сносить сразу 2 головы. Потеряв почти половину своих людей, чернобашцы начали подозревать неладное. Одного выбросило из тени, потому что он слишком занервничал. Молодой еще что ли? Залесский, ты кого по мою душу привел? 5-й, 6-й. Все были убиты тихо и быстро. Я облегчил им муки ожидания собственной неминуемой смерти. Даже для поборников тьмы это довольно неприятные эмоции. 7-й умудрился даже парировать удар. Ха, ну, наконец-то. Я снова занес меч. Вдруг он взорвался, выпустив хаос. Ударная волна пошатнула пространство тени, и меня отбросило в сторону. А когда отбрасывают в тени, это довольно опасно, скажу я вам. И энергии тратится жуть как много. Тень уже облизнулась, готовясь поглотить меня, но не тут-то было. Я выправился, Поймал баланс и затаился. Залесский ублюдок. Седьмой явно не сам ликвидировался. Это было дистанционное заклинание. Засранец. Такие ставили мастера своим подопечным, чтобы можно было избавиться от ученика, который начал представлять опасность. У меня тоже такая была. Ходил с бомбой в источнике несколько лет. Такие себе ощущения. Вдруг рядом пронеслась опасность. Теперь парировать пришлось мне. Залесский ударил со своей проклятой фиолетово-серебряной магией. И почему-то в тени она оказалась еще более вредной. Мой меч завибрировал так, будто сейчас взорвется. Пришлось убирать его в источник и действовать голыми руками. Снова удар. Теперь восьмой и девятый поборники набросились на меня одновременно. Похоже, хаос седьмого оставил свой след, так что теперь я не невидимка для них. Мне удалось отбиться, но Залесский продолжал наседать. Втроем они атаковали меня непрерывным градом. Фиолетовая дымка ослабляла мои магические снаряды, молния пробивала брешь, а восьмой с десятым добивали. Мне приходилось постоянно тратить кучу энергии, чтобы удерживать оборону. Но вдруг Залесский разошелся, устроил мощный магический импульс, пробивший мой заслон. Два клинка поборников ударили по мне. Костюм-доспех вспыхнул, отражая урон. Было больно, но он все же выдержал атаку и позволил мне перевести дух и даже задеть восьмого. Майдераль в очередной раз спасли меня своими примочками. Однако Залесский не остановился. Он тут же накинулся вновь, и с каждым новым ударом моя защита слабела. «Так, кот, давай-ка, помогай». Кот лежал, свернувшись в клубок и обняв собственный хвост. «Спал, гаденыш. Просыпайся, блин». Он чуть приоткрыл глаз, взглянул на меня, закрыл его обратно и перевернулся спиной. Вот гад, куница вдруг послала сигнал. В смысле, его покров работает, только когда он голодный, а раньше об этом нельзя было сказать. Фиолетовая дымка растворила мои снаряды, которыми я отбивался от ударов. Поборники все чаще начали задевать доспех, и тот уже грозился закончиться. Вот суки, но ничего, у меня еще есть козыри. Раненый восьмой чуть открылся. Это был шанс, и я его не упустил, атаковал импульсом хаоса. Залесский удивился, когда увидел это. Эмоции тех, кто находится в тени, отражаются на пространстве, словно это натянутые струны. И надо отдать должное, отреагировал сразу. Оба поборника взорвались, словно бомбы. Я успел загородиться собственным хаосом, но меня словно обожгло, изрезало и ударило одновременно. Залесский тут же очутился передо мной, готовый нанести решающий удар. Куница бросилась на него, сбив с траектории. Фиолетово-серебряный снаряд пронесся мимо, задев лишь по касательной, а я уже направил на ублюдка разрушительный поток хаоса. Залесский пытался сопротивляться, выставил фиолетовый щит, но его магию быстро сожрал хаос. Поток черной необузданной энергии ударил по ублюдку, вызывая мучительную боль. «А-а-а-а!» Он закричал, чувствуя, как клетки его собственного тела распадаются на мелкие частицы. «Но он мне пока что нужен живым». Я прервал поток. Хаос исчез, будто его никогда и не было, а мы с Залесским выпали из тени и снова оказались в ангаре. Холодный сквозняк приятно ласкал вспотевшую кожу, а пустующая тишина вновь заполнилась стуком бьющейся обшивки и завыванием ветра. «Т-т-вы!» Пятясь спиной по бетонному полу, прокряхтел Залесский. «Да», — осклабился я, доставая меч из источника. «Клинок уже пришел в норму. Н не может быть. Может, может». Залесский боялся. Я чувствовал его страх. Животный страх перед неминуемой гибелью. Я взмахнул рукой, и тенью смыл с него маску поборника. Все, как и говорила Вика. Овальное лицо, острый нос, шатен. Это точно был Вячеслав Залесский собственной персоной. «Где Михаил?» Я поднес острие меча к его покореженному горлу. Залесский выглядел хреново. Хаос разъел половину его тела, левую сторону лица вместе с глазом. Довольно кошмарное зрелище, надо сказать. Как он до сих пор мог дышать вообще? Но мне это только на руку. Нет, цокнул я, когда ублюдок коснулся хаоса в своем источнике. Сейчас все вокруг находилось под моим контролем. Даже он сам. Я заставил магию Залесского замереть. «Говори, ты и так меня убьешь», — огрызнулся он. «Да, чего уж лукавить, но я могу сделать это быстро, милосердно, или устроить такой ад, что даже тьма не защитит тебя от потери рассудка перед бесславной кончиной». Залесский оскалился. Правой стороной лица, левая не двигалась. «Ну же, гаденыш, рассказывай». Чтобы подкрепить свои слова, я заставил его источник трещать по швам. В единственном глазе отразилась мучительная боль, сковавшая тело. Он не мог даже пикнуть, настолько она была всеобъемлющей. Простой человек потерял бы сознание, но Залесского я подкормил своим хаосом, чтобы он сохранил разум. «Ну», — повторил я, наконец отпустив его источник. Вячеслав тут же скорчился, завыл. Боль по инерции доканывала его изнутри. Тошнота разрывала глотку, и его вырвало прямо под себя. «Что ж, теперь я не настолько сильно хочу стейк, говори». Я начинал терять терпение, а он... Слова с трудом вырывались из покоцанной пасти. Взгляд затуманился. «Ну уж нет». Я снова влил хаоса, заставив взбодриться. «Он в моем убежище. Жив? Да-да». Я вздохнул с облегчением. Не хотелось бы оказаться причастным к смерти отца Вики. Когда Залесский рассказал, где именно находится его убежище, я снова прислонил клинок к его горлу. Единственный глаз ублюдка взглянул на меня с умоляющей надеждой. Поверженный враг молит о смерти, а это довольно приятное чувство, особенно сейчас, когда я могу сполна насладиться им. Вот чего я хотел получить изначально. Страх, мольбу во взгляде. Держать жизнь сукиного сына в своих руках и наслаждаться этим сладким моментом. Я широко ухмыльнулся. На душе прямо легче стало. Вот я дурак, корил Чернобога за собственную смерть. Да если бы я тогда достиг цели, Соколов сдох бы, даже не осознав, кто именно его прикончил. Да что там, он бы даже не понял, что дохнет. Просто раз и свет выключился. Не еет. Я хочу так же, как сейчас, приставить клинок к его поганой глотке, напомнить о моем отце и увидеть в глазах ублюдка медленное осознание. Страх, ужас, мольбу. Григорий должен понять, что произойдет с его кланом. Как его родные и близкие переметнутся на другую сторону и обменяют свет на тьму. Должен видеть мое лицо, лицо его собственного сына, перед тем, как сдохнуть. Вот она, месть. Я взмахнул мечом и перерезал Залесскому глотку. Михаил Залесский. Ужас просто. Успокойся, Вика. С твоим отцом все будет хорошо. Врачи же сказали, он скоро поправится. Да, не волнуйся. Он здоровый, могучий маг. Уверена, через пару дней будет требовать выписки. Все четыре девчонки сейчас объединились друг с другом, будто и не было между ними никаких споров. Вика, конечно, сидела зареванная, но это скорее было штукой эмоциональной. Отец в больнице, причем отправил его туда собственный брат, а сам этот брат, то есть ее дядя, и вовсе сдох. Причем довольно сильно мучился перед этим, как утверждали медики. Ну, это я и без них знал. Регина утешала подругу, гладя ее каштановые волосы, Милана держала Вику за руку, и даже Инга немного неловко, но пыталась поддержать ее хотя бы своим присутствием. Только Мария не участвовала в этом. Но, возможно, лишь потому, что места вокруг Вики уже не было. Мы ехали из больницы на моем лимузине, направлялись на стадион, потому что, несмотря на все заботы, у меня сегодня был финальный бой со Святополком. Виктор твердо решил завершить начатое и устроить мероприятие, несмотря на все произошедшие события. «Мы одержали верх», — сказал он на утреннем совете. «Так пусть народ это увидит. Я был не против. Мне еще род Соколовых на сторону тьмы и хаоса перетягивать, и личный вассал в лице Святополка этому очень поспособствует. О том, что я могу проиграть и похерить весь мир, я даже не думал. Смысл настраиваться на поражение? Святополк был сильным противником. Без тьмы и хаоса с ним будет непросто справиться. К тому же, у него уже была родовая магия, и мне придется иметь с ней дело. Весело будет, короче». Когда освободили Михаила Федоровича, следствие составило полную и вполне удачную для меня картину произошедшего. Вячеслав Залесский, ведомый кланом Чернобога, склонил на свою сторону герцога Болконского. Вместе они устроили заговор, целью которого была дискредитация клана Соколовых. Однако внезапная кончина Кирилла нарушила планы Болконского. Он поспешил и ударил раньше времени. Дело в том, что герцог изначально не подписывался на уничтожение Соколовых. Как он признался следствию, Залесский обещал Виталию княжеский титул, если тот предъявит доказательства связи между Соколовыми и кланом Чернобога. Для этого нас и поселили в родовом замке, так шерстить легче. Однако за все время ничего не вышло. Болконский уже хотел кинуть Залесского, но тот пригрозил раскрыть тайну больничного корпуса, где проводились жестокими эксперименты над людьми. Тогда было предложено подстроить доказательства, чем Болконский и начал заниматься. Когда вдруг убили Кирилла, Залесский, конечно же, обвинил Соколовых. Про раздор между нами и оскорбление Миланы с Ингой знали все. А то, что сам Григорий остановил мой решающий удар, так это просто пыль в глаза. Короче, навешал лапши и все такое. Хотя она во многом оказалась правдой. Как бы ни было это забавно. Вот только Вячеслав немного просчитался. Балконский решил просто уничтожить наш клан и бросил на это все силы. Наличие явно армейских солдат в его рядах почему-то не затрагивалось, но, подозреваю, их тоже предоставила тайная канцелярия. Но на самом деле все было некуда проще. Балконских использовали, чтобы убрать Соколовых, вот и все. Потом их тоже бы наверняка убрали, объявив предателями. Хотя, Григорий наверняка расхерачил бы весь их клан, как только узнал бы о смерти брата, племянников и детей, а потом сам бы сдох, либо в битве, либо от рук чернобашцев. Короче, замышлялась драматическая история кончины великого героя. Может, даже памятник бы поставили, а император показательно навел бы порядок и покарал виновных. Но теперь все наказаны и без него помощи. Злые дяди сдохли или сидят в кандалах, а мы будем праздновать собственный триумф очередным мордобоем. Нас высадили у служебного входа. Я попрощался с девчонками и вместе с Марией прошел по коридорам в раздевалку. Настроение было хорошее, хотя волнение, признаюсь, немного колошматило. Это было странное чувство. Смесь возбуждения, азарта, спортивной злости и чуточку страха. Последнее будто соль в блюде добавляло вкуса. «Вы готовы, ваша светлость?» – спросила Мария за дверью. «Да, я как раз закончил накидывать турнирный доспех и проверил, как меч ходит в ножнах. Нас со Святополком развели по разным сторонам стадиона, так что увижу я его только на арене. Тем лучше, не придется слушать его подколы по пути. Я вышел из раздевалки, мы молча пошагали к выходу. Чем ближе становилась арена, тем громче доносился шум человеческих голосов, барабаны, трубы, свисты, крики ведущего. Встречайте, старший сын победоносного сокола, воин, сыскавший славу и на арене, и в борьбе с демонами. Тот, кто провел отряд смельчаков через жутко опасные недры Норы и вышел оттуда победителем. Боец, заслуживший собственное прозвище. Александр Сокол вместе Соколов. Зрители взорвались овациями. Ворота передо мной распахнулись, и оглушающий шум ударил по ушам. Свежий ветер подул в лицо, а свет солнца немного слепил. В груди заполыхал огонь. Я почувствовал бушующую жажду битвы. Сила струилась по жилам и требовала выхода. Я вышел на арену, готовый снова сражаться. Победа или поражение. Огромный шаг к своей цели или конец всем надеждам. Паныли. Прошу прощения, дорогие зрители. Снова раздался голос ведущего. Вдруг музыка затихла. Трибуны сначала замолчали, а затем начали освистывать его. Я остановился, взглянул на Святополка, стоявшего вдалеке. Он, походу, тоже не понимал, что происходит. Мы вынуждены ненадолго прервать надо поединка. Дело в том, что прибыл. Я сам представляюсь. Спасибо. Ведущего перебил мужчина в костюме императорского министра. У него было строгое и скуластое лицо, подчеркнута аристократическая осанка и низкий звонкий голос. Меня зовут Азарьев Август Эдуардович. Князь и член Совета Безопасности при Императорском дворце. Я прибыл по личному поручению Его Величества в связи с произошедшими событиями. Азарьев, тот самый, кому поручили избавиться от Соколовых. Твою ж мать, я надеялся, что канцелярия сделает свой следующий шаг как-нибудь попозже. Что он собирается делать?